«Ой, Макар, нашел, чем напугать», — отмахнулся Сергей. «Вот если бы ты мне стекловаты в одеяло напихал, тогда была бы беда. А твари это что? Плюнуть да растереть. Хорош зубоскалить. Повеселимся, когда запас кристаллов сделаем. Макар, бери снайперскую винтовку и пару гранат. Серый, Артем, напомните, как у вас со стрельбой?» — спросил я, посмотрев на ребят. «Я стрелок уровня леший. Вплотную высажу в противника весь рожок, если враг на расстоянии в метр, и то промахнусь», — развеселившись, схохмил Серый. «Да иди ты, если бы не я», — начал было Леха и осекся, поняв, что из-за него мы в лабиринт шипастовой попали. «Если бы не ты, баран, то мы бы были восьмилетками», — пристыдил его Макар. «А теперь по ночам срам какой-то снится». Наш азиат внезапно замолчал, а щеки его покраснели. «У меня по стрельбе 5+ было. До Макара далеко, конечно, но кое-чего могу», — похвалился Артем. «Тогда план такой. Серый с Лешим берут дробовики, помповые, заряжать исключительно картечью. Вон те коробки, красные». Я ткнул пальцем в сторону стеллажа с патронами. «Артем, берешь автомат, подберите себе разгрузочные жилеты, затяните лямки так, чтобы ничего не звенело и не брицало. Перед выходом захватим тушенки на 3 дня, так как неизвестно, сколько времени займет зачистка разлома. Вопросы? У меня есть один», — подал голос Прохоров, вскинув руку вверх, будто мы сейчас находились на уроке. «Обязательно вещать с такой серьезной мордой? Садись, 2, ответил я, расплывшись в улыбке. «Пафос наше все, вы должны проникнуться важностью момента. Сейчас весь Ленск зависит от того, вернемся мы из разлома или нет», попытался я толкнуть речь, но смешок то и дело прорывался. «Да ну вас, такой настрой сбили». Я махнул рукой и пошел выбирать оружие себе по душе. «Берите столько барахла, сколько сможете унести». Я отправил в хранилище ружье, изготовленное Семенычем, а патроны спрятал в карман. Прогулялся между стеллажей, осматривая довольно обширный арсенал. Куча потертого вооружения, которое регулярно использовали. Нашелся даже автомат с дулом, загнутым под 45 градусов. Интересно, кто умудрился его так погнуть? А во, а ты кто такой? Иди сюда, родной. На верхней полке стеллажа лежал пулемет. Огромная дура весом под 20 килограммов, снизу которой крепился цинк с патронами. В снаряженном состоянии он весил около 30 килограммов, а лента вмещала 100 патронов. Таким пулеметом можно птероса одной очередью пополам перерубить. Патроны длиной чуть больше ладони. Вот это моща. Беру. Пулемет отправился в хранилище, а компанию ему составили 3 цинка с заряженными пулеметными лентами. Сделав всего шаг вправо, я вздохнул. «Ну что вы со мной делаете? Я ведь обожаю кругляши. Слезы мироздания, монеты, гранаты». Улыбаясь, я взял с полки 5 гранат и бережно вкрутил в них взрыватели. От греха подальше, убрал гранаты в хранилище. Рации тоже пригодятся. Одной штуки за глаза. Хмм, нет, пожалуй, возьму 2. Заметив, как агрессивно я затариваюсь, ребята спросили: «Мих, мы не на войну, случайно, собираемся, а то, можешь, нам с собой взять ручной гранатомет?» Макар улыбнулся и указал на стальную трубу, стоящую у стены. «Ты куда? Да я ж пошутил, а я нет», ответив, прикоснулся к одноразовому гранатомету и его тоже отправил в хранилище. Логика моя была проста: в разломе мы можем встретить кого угодно, и этого кого угодно нужно еще как-то убить, а значит, оружие лишним не будет, тем более, что большую его часть я понесу в хранилище, не потребуется. Ну и отлично, все вернем обратно. Подготовка заняла целый час. Нет, оружие-то быстро выбрали, а вот снаряжали подсумки, подгоняли разгрузки и ружейные ремни, целую вечность. Сложнее всего было сделать так, чтобы это барахло не гремело, но мы справились. Леший с Серым взяли по помповому ружью на 8 патронов каждое. Из таких можно стрелять, даже не целясь. Картечь сама найдет жертву на близкой дистанции. Для дальних расстояний у нас есть Макар с автоматической снайперской винтовкой на 10 патронов. Среднюю дистанцию возьмем мы с Артемом. Он с автоматом, я с пулеметом. Да, пулемет и для дальней дистанции подойдет, но сомневаюсь, что без сошек я смогу попасть в цель, находящуюся дальше 100 метров. К тому же, разломы обычно ограничены по площади. Вряд ли мы попадем в бескрайние поля, где придется стрелять на 2 или 3 сотни метров вдаль. Покинув арсенал, я запер дверь и повел ребят в кабак «Пьяный козел». Нужно бахнуть на посошок. Сами понимаете, традиции и все такое. Нет, вы серьезно поверили в эту чушь? Конечно, никто из нас пить не будет. Просто у владельца заведения был склад, в котором Барс хранил запасы тушняка. Туда мы и идем. У входа в кабак нас уже ждал Барбоскин. Кустистые брови нахмурены, дымит папиросой, которую, судя по аромату, стрельнул у Петровича. Но что-то в нем неуловимо изменилось. Точно, наш Старлей подстриг бороду. До этого была неопрятная лопата, торчащая во все стороны, а сейчас, гляди-ка, подровнял волоски, да и укоротил ее в половину. И зачем он это с собой сотворил? Порядку ради или любовного интереса для? Кстати, может, он позарился на двух утренних кормилец, а если да, то кто ему приглянулся, рыженькая или блондинка? Михаил Константинович, слышал, вы собираетесь в разлом, пробасил Барбоскин, спрятав сигарету в кулаке. Так делают, чтобы старший не увидел и не прописал целебных лещей. Вряд ли Барбоскин опасался, что я дам ему по шее, видать, просто привычка. Да, Тимофей Евстафьевич, сейчас возьмем тушенки и отправимся в сторону Кунгура. Там 5 разломов, будем чистить единичку, проинформировал я Барбоскина и заметил недовольство на его лице. Не переживай, мы уже бывали в разломах, справимся. Хорошо, что ты так рано встал. Я как раз хотел тебя предупредить, что нас не будет пару дней. Михаил Константинович, я иду с вами, безапелляционно заявил Барбоскин. Отставить. Ты, Тимофей Евстафьевич, останешься в Ленске и будешь отвечать за оборону села, а также за охрану пленных головорезов, стальным тоном отрезал я. Тогда отправлю с вами Бориса, он толковый малый, толковый и чертовски пригодится здесь, а не в Кунгуре. Мы идем впятером, и это не обсуждается. Я был настроен решительно, а вот ребята явно не отказались бы прихватить с собой хотя бы пару гвардейцев, но на это я пойти не могу. Для обороны Ленска людей и так недостаточно. Тогда Иван довезет вас до Кунгура на вездеходе. Как только закончите зачистку, сообщите по рации, и мы вас заберем, настоял Старлей. Я вздохнул, смерил взглядом Барбоскина и понял, что он прав. В разлом заходить нужно полным сил, а пока мы 20 километров пройдем на лыжах, выдохнемся, как пить дать. Да и на обратном пути я бы не отказался от транспорта. Погрузим трофей, если будут раненые, то оперативно доставим их в лазарет. Хорошее предложение, дельное. Тимофей Евстафьевич, от транспорта не откажемся. Пусть подъезжает к кабаку. Принял. Сейчас сделаем, улыбнулся Барбоскин и вытащил рацию из кармана ватника. Пока Старлей раздавал указания, мы проникли на склад кабака и оказалось, что тушенки, как таковой, там и нет. Только ИРП, индивидуальный рацион питания, так называемый сухпаек. Взяли по 2 коробки и затолкали в рюкзаки. За грабежом склада нас застал бармен. Он принес нам 2-литровый термос чая и насыпал в пакет печенюх. В этот момент мы почувствовали себя героями. Ну, а как иначе? Мы его не просили, а он от чистого сердца принес подарок. Спасителям Ленска, так сказать. Стоя в кабаке, я услышал приближающийся рев мотора. Попрощался с барменом и отправился на выход. Проходя через банкетный зал, заметил, что дыру в крыше уже заделали, причем основательно. О том, что крышу пробил птерос, напоминало лишь пятно не до конца высохшей шпатлевки. Хмм, видать, наши уголовники не только убивать да грабить умеют, но еще и мирным профессиям обучены. Это хорошо. Выйдя на свежий воздух, я наткнулся на ревущего монстра. Это был не вездеход, а БТР. Мягко говоря, я обалдел. Я обследовал почти весь Ленск и не встречал подобной техники. Грузовики, да, легковушки, пара сгнивших корыт имелась. Вездеходы, довольно много. БТР, ни одного. Интересно, где Барс его прятал? Такси заказывали? Спросил улыбающийся Иван, открыв боковую дверь бронетранспортера. Заказывали, радостно сказал я и запрыгнул внутрь бронированного чудовища. Где ты откопал эту махину? Ао, это целая история. Располагайтесь, сейчас все расскажу. Иван перебрался на водительское сиденье, дождался, пока ребята рассядутся и закроют дверь, а после 3 раза ударил кулаком по крыше. Ну что, поехали потихонечку. Взревев, БТР сорвался с места и понес нас вглубь заснеженной пустоши. Глава 12. Мотор ПТРа ревел снаружи, а внутри было на удивление тихо. Машина мерно покачивалась на ухабах, пробиваясь через сугробы. Ребята заметно нервничали, постоянно проверяли снаряжение, натянуто улыбались, да и вообще были дерганными. За рулем же сидел Иван, рот которого не закрывался. Поехали мы, короче, с барменом нашим на рыбалку. «Каким барменом?» – спросил я, не понимая, о ком речь. «Ну ты чего, с Барбоскиным же, первые три буквы используем, как позывной, типа бар, бармен». «Понял», Иван резко дал руля вправо, объезжая полупрозрачное марево, в котором снежинки застывали, не долетая до земли. «А ты, стало быть, Ива?» – усмехнулся я. «С какого это?» – сперва не понял Иван, а после заулыбался и кивнул. «А-а, ну да, типа того, только у меня позывной Сыч, фамилия-то Сычев, короче, поехали мы на рыбалку с ним, сидим в лодке, тишина, туман над рекой стелится, слышу, шипит что-то, говорю, Евстафич, глянь под ноги, мож змея в лодку заползла, а бармен наш сразу к мане потянулся, не любит он гадов всяких, ух ты, сука», выругался Сыч и резко дернул руль влево, «да сколько ж тут аномалий-то, ну, так и что там со змеей?» Поинтересовался Леший, которого явно успокаивала болтовня Ивана. «А, так не было никакой змеи. Это дурачок какой-то рыбу решил оглушить и в воду динамит зашвырнул. Так шваркнуло, что лодку нашу перевернуло. Евстафьич вылез на берег злой как черт, нашел этого клоуна и руку ему сломал. Ха-ха, а рыбак этот хренов сперва на бармена прыгать начал, мол, че вы, бараны, сопли жевали, надо было уплывать, раз шипенье слышали. Ну...» Бармен и сказал, мол, раз ты видел, что я злой к тебе иду, то надо было убегать, не убежал, пеняй на себя, хе-хе, сурово оценил Серый, да ну, нормально, сурово было бы, если б мы его сдали рыбнадзору, за браконьерство ему десятку на рудниках впаяли бы, а так, ерунда, клешня заживет через пару месяцев, да будет опять безобразничать, если жизнь ничему не научила, рассказывал это Сыч с нескрываемой гордостью за командира. Особенно мне понравилось то, что они дали Барбоскину прозвище «Бармен», а не «Барбос», не самый плохой позывной. Всю дорогу я крутил в руках два перстня, принадлежавших прежде кому-то из рода Богдановых. Владельцы погибли от рук Барса и больше не нуждались в украшениях. Мне же эти колечки были ох, как нужны, на них отпечатались следы крови. Прикоснувшись к бурой корке, я услышал вибрирующий голос Ут. «Обнаружены образцы ДНК. Желаете ознакомиться?» Мысленно дал согласие, и она продолжила. «Образцы содержат следующие доминанты. Крепкая хватка, холодная голова, искусство проклятий, алхимия, магия трансмутаций, фехтование, крепкие кости, пространственный обмен. Помимо этих доминант имелись еще десятки заболеваний. Появилось ощущение, что кровь принадлежала неизлечимо больному члену рода Богдановых. Тем не менее, он был довольна, он был могущественной личностью. Не исключено, что этот перстень носил глава рода, а кому принадлежал второй, я понятия не имел. До стадиона ехать еще далеко, поэтому я решил не терять времени понапрасну. Отдал Ут приказ поглотить доминанты и привычно насладился волной страданий. Я попытался сохранить невозмутимое выражение лица, но зубами все же скрежетнул. Правда, этого никто не заметил. Погрузившись в чертоги разума, я подошел к пирамиде и заметил новые кристаллы, один в магическом ряду, другой в физическом. В физическом зеленом ряду красовалась доминанта крепкая хватка, польза ее весьма сомнительна, а с другой стороны, я посмотрел на свою ладонь и удивился, визуально она стала довольно мясистой и твердой, как камень. Да, с такой лапой я запросто могу сломать кисть неподготовленному человеку, впрочем, не так уж это и полезно. Я перевел взгляд на стальной кристалл, красующийся в синем магическом ряду и услышал описание. Пространственный обмен позволяет обменяться местами с объектом, к которому вы прикоснулись. Звучит довольно размыто, но потенциал у этой штуки определенно есть. Возможно, огромный, возможно, нет. Все будет зависеть от радиуса, в пределах которого способность будет работать. Михаил Константинович, полученные доминанты позволяют провести слияние, сообщила Ут и затихла. Ну, рассказывай. «Чего там, интриганка, блин», — улыбнулся я и покачал головой. «Доминанты, тихий шаг, скрытность, нефритовые когти, крепкая хватка, способная объединиться в конгломерат удавка. Странное название», — хмыкнул я и почесал бороду. «Впрочем, без разницы, проводи слияние». Как только я отдал приказ, от плиты отделились четыре кристалла и устремились друг к другу. Объединились гранями, и в их центре загорелся небольшой огонек, который спустя мгновение сиял ярче солнца, но погас так же быстро, как и загорелся. После себя огонек оставил кристалл, по своей форме напоминающий узел петли. Цвет у него был стальной. Медленно вращаясь, к кристалл влетел в свободную ячейку зеленого физического ряда и замер. Сосредоточившись на камне, я услышал описание. Удавка, мышечная сила ваших предплечий и кистей возрастает многократно. Скрытно подкрадитесь к жертве, схватите ее за шею и насладитесь хрустом ломаемых позвонков. Слова Уд заставили меня поежиться. Да, польза у этого конгломерата, конечно, есть, но душить кого-то, да еще и наслаждаться хрустом позвонков я точно не собираюсь. Хвала богам, у меня с мозгами пока все в порядке. Я осмотрел пирамидку и улыбнулся. На текущий момент там было целых 4 конгломерата сердца Василиска, гнев природы, удавка, золотые руки. Довольно неплохо. Правда, я еще не решил, что делать, когда свободные ячейки закончатся. Да, слияние позволяет получить довольно много свободного места, но и новые доминанты поступают весьма быстро. Впрочем, пока об этом думать бесполезно. Будем решать проблемы по мере их поступления. С неба сыпал пушистый снег, блестящий в лучах солнца. Красиво. Ветра нет, погода шепчет. Только пара гарпий действует на нервы. Эти твари заметили нашу машину и увязались следом. Долбят клювом и царапают когтями крышу уже минут 20. Когда я решил, что не могу больше это терпеть и открыл люк, чтобы прикончить крылатых прилипал, они тут же взмыли ввысь и улетели. Наконец-то БТР влетел на пустынную улицу, ведущую к стадиону Труд. У обочины стояли раскуроченные консервные банки, которые некогда были дорогостоящими автомобилями. Уцелевшие здания взирали на нас провалами разбитых окон, тут и там на снегу виднелись следы лап. Одним словом, обстановка тревожная. Больше всего мне не нравилось то, что всевидящее око показывало, что до ближайших тварей больше километра. При этом в центре я наблюдал намного меньше энергетических точек, чем в прошлый раз. Такое ощущение, что твари собрали критическую массу живности и отправились расширять аномалию. Интересно, кому не повезет на этот раз? Снова Черчесову? Спросите, почему меня тревожит то, что поблизости нет тварей? Тревожусь я потому, что понятия не имею, что из себя выплюнули разломы. Вдруг там орда теневых пауков? Всевидящее око не может их обнаружить. А если так, то... Приехали. Гаркнул Сыч, затормозив у входа на стадион. Леший распахнул дверь ПТРа, и мы высыпали на улицу. Приготовить холодное оружие. Огнестрел используем в крайнем случае. Повторно проинструктировал я ребят, вытащил меч из ножен и двинул в сторону выломанных входных дверей стадиона. Стальные створки вывернули наружу так, что они свернулись в бараний рог. На стали отпечатались острые когти существа, сделавшего это. И скажу вам, это очень впечатляющий размер когтей. Думаю, одним ударом подобная образина с легкостью развалила бы бурого медведя на две части. От мысли об этом по спине пробежал холодок. По хрустящему стеклу я вошел внутрь стадиона. Следом за мной двигался Артем. За ним Макар, Леший и Серый замыкали колонну. Слева расположилась билетная касса. Точнее, то, что от нее осталось. Фанерный короб кассы разнесли в пух и прах, попутно вырвав провода из стены, прилегающие к кассе. Сейчас проводка свисала длинными макаронинами с потолка. Тут и там валялись обломки мебели, выцветшие рекламные листовки, футболки местной футбольной команды. «Кунгурские тигры» гласила надпись на ткани, ниже красовалась картинка. Тигр с разинутой пастью. «Хорошая была команда», — сказал Макар, подняв с пола футболку. По телевизору видел пару игр этих ребят. В этот момент Леший, Артем и Серый явно позавидовали Макару. Да, у Макара была паршивая жизнь, но она была. Леший же был занят выживанием в городских условиях, а Серый, Артем и я, так и вовсе проживали в военном лагере. По телевизору мы смотрели только пропаганду, правдивую, но все же. «Чувствуете?» – спросил Серый, принюхиваясь. Я последовал его примеру, но ничего не ощутил. «Что там? Крысятиной воняет?» – с отвращением сказал Сергей, озираясь по сторонам. Всевидящим оком я осмотрел стадион повторно, поглядел вверх, вниз, перед собой, за собой, ничего, ни единой твари, и снова это чувство липкого страха. Будьте начеку, Артем, если услышишь что-то странное, тут же докладывай, отдал я приказ и на всякий случай кашлянул, прикрыв глаза. Эхо пронеслось по стадиону, но отрисовало лишь половину здания, слишком много здесь было различных коридоров и комнат. Тем не менее, в отрисованных помещениях я не обнаружил ни единой крысы, зато в стенах имелись десятки проломов. Если их и проделали крысы, то чертовски крупные. Здесь было темновато, из-за чего Артему и мне пришлось зажечь в ладонях по небольшому огоньку. Мы двинули по коридору, ведущему прямиком к футбольному полю. На стенах и полу остались десятки следов от тонких острых когтей. Еще мне не нравился цвет бетона, выглядывающего из-под отвалившейся штукатурки. Он был зеленый, словно весь бетон поразила плесень. Все это настораживало, и не зря. У выхода на поле зеленела красивая молодая травка. И все бы ничего, если бы не восхитительный цветочный аромат, разлившийся повсюду. А еще на травке лежал скелет, покрывшийся мхом. Кости принадлежали двухметровой крысе. Судя по строению ее тела, крыса была прямоходящей, об этом же говорил топор, который грызун сжимал в руке. «Стоять!» — сказал я, внимательно глядя под ноги. «Опять живица?» — спросил Артем, рассматривая знакомую нам аномалию. «К сожалению, да. Придется искать другой ход», — пояснил я и двинул налево. Коридор вел в сторону левой трибуны, откуда можно было попасть на поле. Правда, имелась небольшая загвоздка. Через 20 метров мы уперлись в непроходимую стену из лоз. Сквозь бетон пробились бурые корни и сплелись друг с другом, полностью запечатав проход. Под потолком висели крупные ягоды, похожие на спелый виноград. Каждая ягода была размером с дыню. «Давай, я спалю, к чертовой матери, эту гадость, и пойдем дальше», — предложил Артем и потянулся к мане. Паршивое решение. Лозы мелко задрожали, а плоды, висящие под потолком, вздулись и лопнули, выбросив в воздух зеленоватые споры. «Назад, валим отсюда», — рявкнул я, толкая ребят в обратную сторону. Зеленоватые споры медленно ползли к нам, а мы улепетывали, что было сил. Можно было жахнуть огненным шаром и спалить лозы вместе со спорами, но есть ли гарантия, что при горении споры не выделяют токсичные вещества? Рисковать не хотелось, поэтому мы спешно углубились в правое крыло, благоразумно прикрыв за собой дверь. Шумно дыша, Леший спросил: «Может, настало время поработать кувалдой? К черту эту беготню. Давай проделаем собственный проход. Я гляжу, тебе понравился фокус Шипастова. Рассчитываешь, что и в этот раз нам прибавит еще по паре лет?» — усмехнулся Прохоров. «Тогда тебе даже алкоголь будут продавать в кабаке». «Мне его и так продают», — улыбнулся Леший. В предложении Лехи был смысл, вот только зеленоватый бетон меня все еще смущал. «Если это плесень, то во время дробления бетона мы можем ее вдохнуть, а дальше случится что угодно, начиная от галлюцинаций до летального исхода. Впрочем, она может оказаться совершенно безвредной. Если этот выход будет заблокирован, то помашем кувалдой», — согласился я и двинул дальше. Коридор, ведущий на правую трибуну, выгибался дугой. И знаете, что было там? Стены покрывала странная изморось. Синеватые длинные снежинки свисали с потолка, стен, торчали из пола. Они были похожи на траву, покрытую инеем. На улице, конечно, морозно, но не настолько, чтобы так заморозить один единственный коридор. Остальные-то были в полном порядке. Да и на аномалию это не было похоже. Скорее, на растения, не принадлежащие этому миру. Я призвал Галю и, не советуясь с ребятами, швырнул ее вперед. Пролетев пару метров, она застыла в воздухе. Белесые стебли опутали ее со всех сторон. Лицо голема стало покрываться морозными кристаллами. «Галю гладит гололед», — прошептал голем за секунду до того, как я его отозвал. «Да твою мать!» — выругался Артем. «Может, попробуем через крышу залезть, или воспользуемся кувалдой?» — настоял на своем Леший. «Есть идея получше», — улыбнулся я и призвал старшину. «О, салабончики!» — радостно выкрикнул Огнев. «Че там, надо что-то спалить?» Его глаза моментально вспыхнули ярким пламенем, и он стал осматриваться по сторонам. «Да, нужно, чтобы ты проглотил жемчужину и влетел вон туда». Я указал в сторону стены, покрытой инеем. «Не вопрос, сделаем», — кивнул Огнев и хитро прищурился. «Но для начала старшину надобно задобрить. Есть что пожрать?» Покачав головой, я призвал рюкзак и вытащил из него упаковку сухпайка. Огнев разинул рот от удивления. «Надеюсь, это такая же погонь, как и в моем мире», — прошептал он, увеличился в размерах и разинул огромный зубастый рот, в который с легкостью был заброшен коробок индивидуального рациона питания. Попав в пасть Огнева, коробка вспыхнула ярким пламенем и сгорела дотла вместе со всем ее содержимым. В воздухе ощутимо запахло жженой бумагой и чем-то химическим. «Ностальгия, я-я», — протянул Огнев. «Сразу прошлая жизнь вспомнилась. Там Ирб, такой же Гов». Договорить ему я не дал, так как всевидящее око заметило крупную группу существ, движущуюся к стадиону. «Да, да, Позже выдам тебе еще парочку, чтобы ты мог насладиться воспоминаниями. А пока вот, я вытащил из кармана слезу мироздания и подбросил ее в воздух. Огнев, разинув рот, поймал кругляш, и от него стал исходить нестерпимый жар. В укрытие рявкнул я и выбил с ноги ближайшую дверь. Это была раздевалка с обилием стальных шкафчиков и лавок. Ребята вбежали в раздевалку следом за мной, после чего я захлопнул дверь и услышал пение Огнева. На-на-на-ра-на-на, на-на-на-ра-на-на, на-на-на, фа-я-я-я. Волна пламени с гулом пронеслась по коридору, а еще проникла под дверь и стала лизать мне ботинки. Я уже запереживал о сохранности обуви, но огонь погас. Выходить из раздевалки я не спешил. Первым делом подошел к окнам и распахнул их настежь. Ледяной ветер ворвался в пыльное помещение, бросив мне в лицо порцию пышных снежинок. «Серый, открой дверь», — попросил я. Сергей без вопросов выполнил мою просьбу, и в раздевалку тут же ворвались клубы черного дыма. Дышать стало нечем. Мы прикрыли лица рукавами и стали ждать. Благодаря тому, что почти все двери на стадионе были выкорчеваны, проветриваемость в помещении стала идеальной. Буквально пара минут страдания и кашля, а потом, бац, и дым рассеялся. «Тьфу, твою мать, аж глаза слезятся», — сказал Макар, сплюнув на пол. В этот момент я ощутил, как Огнев вернулся в чертоги разума. Быстрым шагом я вышел в коридор и улыбнулся. Преграда в виде изморози исчезла, вместе с навесным потолком, краской на стенах, линолеумом. Обожженные поверхности все еще дымили, источая отвратительный аромат гари, но видимости не мешали. Я повторно призвал Галину и зашвырнул ее вперед, желая убедиться, что изморозь не пробьется через бетон. Галя без труда преодолела опасный участок, врезалась в стену и, отрикошетив от нее, скрылась за углом. «За мной!» — скомандовал я и перешел на бег. Бежал я потому, что твари, приближающиеся к стадиону, увидев дым, ускорились. Это мне чертовски не нравилось, тем более, что там около 50 существ. Да, мы вооружены до зубов, но даже так для нас они серьезная угроза. Преодолев обгоревший коридор, я свернул за угол, услышал звук бьющегося стекла. Это была Галина. Она разбила стеклянную створку двери, ведущей на поле. Я отозвал голема и остановился у самой двери. Стадион засыпан снегом. Там его просто куча. Даже футбольные ворота не видны. Зато прекрасно видно белесое марево, парящее над снегом. До разлома рукой подать. Мы выскочили на поле и, утопая в снегу по самую грудь, стали пробиваться в сторону марева. Забавно то, что снега было так много, что он полностью скрыл футбольные ворота, а это 2,5 метра. Впрочем, удивляло не только обилие снега. Сам разлом висел в метре от снежного покрывала. Ну и как туда попасть? Вставать на плечи друг дружки? Или за стремянкой бежать? Конечно, нет. Ведь для сильнейшего мага Дриморы, Михаэля Испепелителя, владыки Хаоса, покорителя драконов, главы Пламенного Ордена, сеятеля смерти и властелина Каши, это полный пустяк. Приближаясь к разлому, я потянулся к мане. Из земли поднялись огромные ступени, заканчивающиеся небольшой платформой. Взобравшись на них, мы оказались равнёхонько на уровне разлома. Этот финт ушами сожрал треть маны, зато мы уцели. Переглянувшись с ребятами, я кивнул. Вперед. Оттолкнувшись от платформы, я влетел в белесое марево. Громкий свист надавил на уши, мир погрузился во тьму, и я рухнул в неизвестность. Глава 13. Темнота окутала меня со всех сторон. Ветер свистит в ушах, лечу в пустоту. Удар. Ноги прострелило болью, а челюсть клацнула так, что я едва не прикусил язык. Слева и справа от меня послышались 4 удара, сменившихся стоном. «Какого хрена?» – прокряхтел леший. Я ему не ответил. Вместо этого закрыл глаза и позволил эхолокации отрисовать карту. Голос лешего распространился на сотни метров вокруг, и я опешил от увиденного. Мы находились на просторном пятачке, от которого во все стороны уходили десятки тоннелей. Эхо от голоса лешего многократно отражалось от стен, смешивалось со звуками капающей воды и неслось все дальше и дальше, пока не затихло совсем. Ну и куда мы попали? Куда идти? Логично было предположить, что нужно идти туда, где наибольшая концентрация существ. Они ведь должны охранять кристалл. Верно, вот только была проблема. Я бы даже сказал, проблемища. Всевидящее око не работало. Выставив перед собой ладонь, я зажег огонь. Пламя осветило своды пещеры, стены которой украшали черные кристаллы. Потолок угадывался над нами на высоте 10 метров. С него свисали остроконечные сталактиты, с которых капала ледяная вода. Да и вообще, в пещере было влажно и холодно. «Мне здесь не нравится», – прошептал Макар, крепко сжимая рукоять револьвера. «Тебе и не должно нравиться. Мы не на курорте», – нервно огрызнулся Артем. «Куда пойдем?» – спросил Серый. «Куда угодно. Главное, не заблудиться и найти выход», – ответил я, прислушиваясь к своим ощущениям. «Странное место. Обычно от кристалла расходятся во все стороны мощные энергетические колебания, по которым его с легкостью можно обнаружить. Здесь же нет ничего подобного». Я отошел на пару метров от Артема, потушил огонь и посмотрел на него. Доминанта родной крови не подсветила его силуэт, всевидящее око не показало мне его энергетический контур, даймоны, циркулирующие в его теле, я не чувствовал. Готов спорить, что всему виной черные кристаллы, торчащие из стен. Они довольно длинные и острые, словно шипы. На такой ненароком налетишь, и он пронзит тебя насквозь. «Ты куда?» – спросил Артем, запалив в ладони пламя. «Хочу кое-что проверить», – ответил я и направился прямиком к стене. Черный острый кристалл выпирал из стены на 20 сантиметров. Рядом с ним слева, справа, снизу, сверху на расстоянии в метр расположились точно такие же штыри. При ближайшем рассмотрении я усомнился в том, что они естественного происхождения. На поверхности кристаллов виднелись следы резцов, будто этим штырям сперва придали форму, а уже потом загнали в каменную стену. Выставив перед собой руку, я призвал Галину и поднес ее к черному шипу. «Приятного аппетита! Галина чертовски голодная!» — выкрикнул Галим, разинул пасть и грызанул черный кристалл. Раздался хруст, зубы Гали сломались, а на кристалле не осталось ни единой царапины. Гали чуть-чуть груфно, шепелявя сказала она и сложила бровки домиком. Я вытащил из кармана слезу мироздания и запихнул Гали в рот. Она проглотила ее вместе с обломками зубов. Из ее глаз и рта полилось белое свечение, а когда свет погас, зубы Гали были как новенькие. «Мишаэль, великий стоматолог», усмехнулся я и отправил Галю в чертоги разума. Вместо нее я призвал из хранилища кувалду. Уж больно мне было интересно, возможно ли разрушить этот кристалл. «Ладно, ладно, поймали. Научный интерес тут ни при чем. Просто я хотел заполучить обломок кристалла, а после в спокойной обстановке найти способ его обрабатывать. Судя по всему, из этого шипа можно сделать восхитительный артефакт. Как только кувалда появилась в моих руках, я использовал доступные усиления на себе. Наложил пламенный покров на кувалду, придавая ей дополнительную прочность. Размахнувшись, я со всей силы врезал в побоковине шипа, торчащего из стены. Сталь лязгнула. Искры полетели во все стороны. Удар получился таким сильным, что он болью отдался по телу аж до самой поясницы. Кувалду отбросило назад, а шип остался невредим. Правда, он стал мелко вибрировать, издавая гул, словно камертон. Звук нарастал, резонировал от близлежащих кристаллов, заставляя их колебаться. Спустя пару секунд вибрировали абсолютно все шипы, создавая такой шум, от которого заболели уши. Обернувшись, я увидел ребят, лежащих на полу. Они зажали уши руками и корчились от боли. Но хуже всего было Артему. Из его правого уха сочилась кровь. Зараза, вот и доэкспериментировался. На бегу убрал кувалду в хранилище, призвал Галима, подхватил на плечо Артема, на второе закинул Макара, а Галему велел схватить Серого и Лешего, после чего рванул в первый попавшийся коридор. Чем дольше я бежал, тем тише становился звук, а еще я заметил, что в коридоре нет кристаллов. То есть они имелись лишь на развилке. Это не могло не радовать. Ведь если бы чертовы шипы были и в коридоре, по которому мы неслись в полной темноте, то я бы совершенно точно налетел на один из них. Коридор петлял из стороны в сторону, спасибо эхолокации, которая отрисовывала для меня карту на десятки метров вперед. Не знаю, сколько я пробежал, но ноги заныли от напряжения, а Макар заворочился на моем плече. Остановившись, я усадил Макара и Артема спиной к стене и зажег огонь в ладони. Через минуту меня нагнал Галима и сгрузил Серого и Лешего. Серый, Леший и Макар были в норме. Глуховаты, но в глазах виднеются проблески сознания. А вот Артем смотрел в пустоту, словно контуженный. «Больше так не делай», — прокричал Макар, глядя на меня. «Ты чего орешь?» — спросил я, так как шум на меня практически никак не повлиял. «Спасибо регенерации. Чё говори громче? Ни хрена не слышно!» Снова гаркнул Макар. Я тяжело вздохнул и посмотрел на Лешего. Он, пошатываясь, держался за стену. Смотрел в пустоту, с трудом сдерживая подступающую тошноту. Серый же тряс головой, словно пес, желающий высушить шерсть, и часто моргал. Засунул палец в ухо, потом во второе, поковырялся там и замер. Поднял голову вверх и принюхался. «Крыса!» – прошептал Сергей, а потом заорал во все горло. «Крыса!» «Мы находились в тоннеле и судя по тому, куда уставился серый, атаковать нас должны были спереди. Вдали показались два алых огонька. Располагались они довольно высоко, на уровне 2 метров. Я сразу же напрягся и сделал шаг вперед, оставив ребят за спиной. Я извлек из ножен меч в момент, когда послышался пронзительный визг. Два алых огонька опустились немного ниже и стали скакать вверх-вниз, а по тоннелю понесся цокот острых когтей, скользящих по каменному полу. «Кто это?» «Крыса-директриса», усмехнулся я и потянулся к мане. Нас разделяло расстояние в 20 метров. Оно стремительно сокращалось, но обладателя красных глаз все еще не было видно. Над моей головой сформировалась ледяная стрела. Бешено вращаясь, она засвистела, обдав меня волной холода, и рванула навстречу чудовищу. «Вы когда-нибудь швыряли сосульку об асфальт? Если да, то вы знаете, с каким звуком она разбивается». Я услышал точно такой же звук. Стрела угодила прямиком в лоб твари и разлетелась на сотни мелких осколков, забарабанивших по камню, а в следующую секунду из темноты вынырнула директриса. Двухметровая тварь неслась прямо на меня, держа в зубах 2 костяных кинжала. При этом у грызуна была потрясающая физическая форма. Мышцы бугрились под антрацитово-черной шерстью. Цвет ее подшерстка напоминал цвет кристалла, по которому я, с дури ума, решил лупануть кувалдой. Между нами осталось 5 метров. Тварь напружинилась, оттолкнулась от земли, распахнула слюнявую пасть, из которой выпали ножи. Невероятно ловко чудовище умудрилось перехватить клинки в полете лапами и занесло их над головой, готовясь нанести удар. Это было красиво. Величественный зверь, несмотря на то, что крыса, но полет грациозный, тут ничего не попишешь. Впрочем, приземление тоже оказалось эффектным. Я потянулся к мане и из пола поднялся острый каменный шип, на который крыса налетела грудью. С гулким звуком из легких грызуна вышел весь воздух. Кинжалы упали на пол и покатились по нему. Вот только каменный шип не смог пробить шкуру твари и раскрошился, словно был сделан из песка. Потеряв равновесие, тварь грохнулась на спину, резко вскочила и обогнула шип, и снова поперла на меня. «Ладно, раз на тебя магия действует паршиво, то посмотрим, как ты справишься с этим». Ощерив пасть, грызун прыгнул на меня, пытаясь полоснуть когтями по груди. Вместо того, чтобы уклоняться, я, наоборот, сделал шаг вперед и со всего размаха вогнал лезвие в приоткрытый рот крысы. Сталь скрежетнула по резцам и застряла в небе. Грызун нашалело уставился на меня, а после с лязгом захлопнул пасть, перекусив меч пополам. «Галя, гасить грызуна!» – заорал Галима, подскочил к крысолюду сзади и взял его шею в захват. Каменная рука передавила горло грызуна, не давая вдохнуть. Тварь запищала, стала биться в конвульсиях, оттолкнулась от стены задними лапами, заставив Галима оступиться и врезаться спиной в противоположную стену. Было ясно одно: еще немного, и тварь вырвется на свободу. А я? А что, я? Вы ведь знаете, что я парень простой, с доминантой кузнеца и конгломератом «Золотые руки». Мне сам Бог велел работать молотом. Призвал кувалду и со всего размаха опустил ее на правую коленку крысятины. Кость хрустнула. Тварь завалилась на бок вместе с Галима, так удачно подставив под удар мохнатый висок. Хрясь. Сопротивление начинает гаснуть. Хрусь. Передние резцы крысятины отлетают вправо. Бац. Кувалда опускается на макушку, после чего сознание существа гаснет. Шумно дыша, я улыбаюсь. Видать, в этой пещере имеется продуктовый склад, иначе никак не объяснить, почему у крысы такие огромные мышцы, пошутил я, но улыбнулись лишь Галя с Мима. «Чё, какой еще вклад?» – заорал Макар, поднимаясь с пола. «Вклад под 20% годовых», – усмехнулся я и заметил, что грудь грызуна все еще вздымается. «Да вы издеваетесь, все еще живой?» – Галя четвертует грызуна, – проревел Галим, после чего попытался нанести удар правой рукой в грудину твари. Рука Гали выглядела как остроконечный кристаллический клинок, вот только преодолев расстояние до цели, он скользнул по шкуре грызуна и не причинил ему никакого вреда. В этот момент неистово захотелось свалить к чертовой матери из этого разлома. Жаль, мы не знаем, где выход и есть ли он тут вовсе. Осмотрев грызуна, я пришел к выводу, что единственное незащищенное место на его теле – это уши и глаза. Подобрав обломок меча, я запихнул его в ухо крысы, отчего та дернулась, а после нанес удар кувалдой по рукояти. С чавканьем железяка пробила ушной канал и вошла в мозг. Тварь моментально обмякла. Галю грызанули, горестно сказал Галим и показал руку, которой душил крысюка. На каменной поверхности красовалась глубокая борозда, вырытая резцами крысы. «Спасибо, вы реально выручили», — улыбнулся я и отозвал Галю и мимо. «Если бы пришлось биться с грызуном кость в кость, без помощи голема, то, теоретически, я бы победил. Ведь всего-то требовалось попасть крысюку в глаз. Вот только глазки на его массивном черепе весьма маленькие. Если бы я и смог поразить цель, то ранений получил бы целую массу. И все же непонятно, почему у него такая прочная шкура». Пока я размышлял, осматривая тушу крысюка, ко мне подошел леший, схватил крысу за ухо и резанул ножом по горлу твари. Лезвие прошелестело по шерсти, будто нож прошелся по стальной проволоке. «Крепкий», — прокомментировал Леха и продолжил научные изыскания. Он стал наносить колющие удары в живот, лапы, грудь, спину и даже подмышки крысы. Оказалось, что у твари есть еще два слабых места, а точнее, четыре. Два расположены под левой и правой подмышкой, и еще пара, сзади в сгибе коленных суставов. Эти точки нож прошил без особого сопротивления. Вогнав клинок по самую рукоять в подмышку твари, леший прошептал: «Мишка, смотри, что есть». На лице лешего засияла улыбка. Лезвие проникло под кожу твари, а после начало изнутри надрезать шкуру, и она стала с легкостью отделяться от плоти. Леха парой движений сделал надрез от подмышки до бедра крысы, после чего ухватился за отделившийся лоскут кожи и стал его старательно обрезать. Оказывается, крысюка защищала прочная шерсть, а если ее обойти каким-то образом, то можно с легкостью разделать эту пакость. Леший отрезал квадратный кусок шкуры с бока и живота твари, после чего повернулся к ребятам. Руки Лехи были залиты кровью по самые локти, но он был доволен. «Шлем себе сделаю», — заявил он. «С таким шлемом можно пуль не бояться». Он чертовски прав. Убойная мощность ледяной стрелы сопоставима с выстрелом из снайперской винтовки. При этом стрела угодила в лобешник крысюка и не нанесла ему никакого вреда. Если мы обзаведемся подобными шлемами и куртками из крысиной шкуры, то шансы погибнуть в перестрелке заметно упадут. Пока Леха красовался добытым лоскутом шкуры, я сделал надрез под мышкой грызуна, раздвинул ребра так, что они хрустнули, и вытащил сердце, внутри которого лежала жемчужина. Покопавшись в еще теплом куске плоти, я извлек слезу мироздания и был разочарован. Всего-навсего белое. Создатели разломов определенно издеваются. Как можно сравнивать вот этого полуразумного крысюка с вервольфами? По-вашему, они одинакового ранга? Полная чушь. Хотя, чего я возмущаюсь? В разломах наша логика не работает, как и классификации по уровням угрозы. Совсем недавно мы наткнулись в белом разломе на пламенного Эттина. Боюсь представить, кого мы встретим здесь. Слезу мироздания отправил в карман, после чего отдал приказ Уд зачитать доступные для поглощения доминанты. Образец содержит следующие доминанты. Острый нюх, полезен, но у серого он уже есть, а мне без надобности. Звериное чутье, шикарная доминанта, я бы с радостью отдал ее серому. Да, он неплохой боец, но все же рефлексы слабоваты. Звериное чутье помогло бы ему сравняться с тем же Артемом. Обсидиановая шерсть. Ну, это доминанта выше всяких похвал, если бы не одно, но, ходить на людях, покрытым с головы до ног густой черной шерстью, это заявка на попадение в цирк уродов. Впрочем, есть шанс получить пригласительный билет в лабораторию, встретят с почестями и сделают самой главной лабораторной крысой. Чистоплотность, тут не прибавить, не убавить. Чистоплотность нужна всем и всегда, но тратить слот на такую доминанту я точно не стану. Переносчик чумы. А вот эту штуку я бы с радостью взял, при условии, что мог бы активировать ее по желанию. Зачем она мне? Ну, как же, вот представьте, взяли меня в плен, подвесили под потолком и начали мутузить, выбивая чистосердечное признание. Бац, похари, и губу разбили, из которой тут же потекла токсичная кровь с привкусом чумы. Харкнул обидчику в лицо, а тот после смены отправился в кабак и заразил вражеских гвардейцев. Идеальное оружие массового поражения. Кстати, а в этом мире изобрели вакцину от чумы? Обсидиановые резцы, эту доминанту стоит отдать Макару. Узкие глаза и зубы, как у крысы. Идеальное сочетание. Ха-ха. Хотя, после такой шутки, этот азиат превратит мою жизнь в сущий кошмар. Лучше не рисковать. Ускоренный метаболизм, это, конечно, не регенерация, но тоже очень даже ничего. С его помощью ребята смогут развиваться и восстанавливаться после тренировок намного быстрее. Мышечная гипертрофия, бодибилдером становиться я не планирую, а значит, эту доминанту точно отправлю в переработку. Хотя я, ментальная связь. Стоп, что? Ментальная связь? А вот это мне очень не нравится. Если у крысы была ментальная связь, то с кем? Приготовиться к бою. Заорал я и тут же закрыл глаза, сосредоточившись на эхо, несущемуся через тоннель. Эхолокация отрисовывала неровные каменные стены, а потом десяток крыс неслись в нашу сторону с одной и с другой стороны. Мы в ловушке. От автора. Переходите в мой телеграм, там как раз опубликовался Арчер Часова. https://metaverna.panarina. Глава 14. В ладони пылал небольшой огонек, бросая на каменные стены резкие тени. Я стоял и всматривался в темноту. Где-то там в нашу сторону несутся десятки крыс, достаточно бронированных, чтобы выдержать попадание ледяной стрелы, и достаточно голодных, чтобы разорвать нас в клочья. Артем до сих пор смотрел перед собой пустыми глазами, видать, не отошел от шока. Вот тебе и острый слух, мать его так. Выходит, я подложил ему свинью. Прохоров будет абсолютно прав, если захочет меня прикончить, когда оклемается, ведь эту доминанту я передал ему без спроса. Впрочем, как и все остальные, Макар присел на колено, снял с плеча снайперскую винтовку и прицелился в темноту, повернул переключатель на прицеле, задержал дыхание, выстрел. По ушам ударила звуковая волна и снова появился этот протяжный писк. Я сосредоточился, вглядываясь в темноту всевидящим оком, и обомлел. Макар, казалось бы, палил наугад, но с первым же выстрелом он угодил крысюку, бежавшему впереди, в глаз. Оступившись, тот полетел на землю, но его собратья с легкостью перепрыгнули через павшего товарища и побежали дальше. «Как ты смог попасть?» – начал было я, но тут же вспомнил, что однажды передал Макару доминанту ночного зрения. Для него темнота не является помехой. Громыхнул новый выстрел, а за ним еще один, и тут стало весело. Чертовски весело. Грызуны потеряли еще одного сородича, после чего ускорились и стали метаться из стороны в сторону, сбивая прицел Макара. Тот продолжал стрельбу, но, к сожалению, раз за разом мазал. «Серый, леший, работайте по направлению Макара, я возьму на себя противоположное», — гаркнул я после следующего выстрела. Сергей и Леха приготовили дробовики и встали на изготовку, врубив фонари, прикрепленные к стволам. Противника они пока не видели, поэтому разместились слева и справа от Макара в ожидании, когда крысы вынырнут из темноты. Краем глаза я заметил, как Артем попытался подняться с пола, но ноги поскользнулись на мокром камне, и он, потеряв остатки сил, сполз по стене. Дела плохи. Еще десяток секунд, и нас начнут рвать на куски с двух сторон. Да, я вполне неплохой фехтовальщик, но есть огромное «но». У меня больше нет меча, а если бы он и был, то тоннель шириной в 3 метра и высотой в 2,5, не самое лучшее место, где можно орудовать длинной железякой. Рубиться против десятка бронебойных крыс с помощью кувалды – бред. Отправить в атаку голема – бесполезно. В прошлый раз один крысюк практически откусил ей руку, а 10 таких запросто сожрут голема и не подавится. Огнев – ни в коем случае. Если старшина в узком коридоре высвободит пламя, то мы зажаримся вместе с крысами, покрывшись ароматной корочкой. Тогда что? В моей голове родился трехступенчатый план. Потянувшись к мане, я выбросил вперед волну холода. Ледяные кристаллы рванули навстречу крысам, замораживая стены, пол, потолок, а когда достигли цели, то приморозили к полу и лапы грызунов. Огромные твари, оглушительно вереща, пытались вырваться. Алые глаза пылали в темноте, зубы клацали, обещая вцепиться мне в горло. Должен сказать спасибо крысюкам, они заставили меня действовать быстрее. В правую руку я влил десятую часть от имеющейся маны. Из ладони ударила тугая струя огня, которой я резко обрисовал круг и потушил пламя. Жалкое мгновение, но его хватило для того, чтобы высушить пол, стены и потолок от влаги. Сделав шаг назад, я переступил через высушенную полосу и приложил руку к ледяной корке, ведущей в сторону крыс. «Поздравляю, и в вашу дыру провели электричество», усмехнулся я и шарахнул таким разрядом тока, что в тоннеле тут же завоняло паленой шерстью. Пол, потолок и стены я просушил для того, чтобы электрический разряд ненароком не перебросился на моих друзей. Если бы я этого не предусмотрел, то, скорее всего, остался бы в пещере совершенно один. За спиной раздались первые выстрелы из дробовиков. Леший и Серый палили без остановки. Обернувшись, я порадовался своей прозорливости. Крысы были чертовски проворны, но что толку от их проворства, когда в дело вступает картечь? Свинцовые шарики разлетались в стороны, покрывая большую площадь. Каждый второй выстрел попадал по глазам. Да, не всегда твари погибали от подобного попадания, но всегда лишались глаз. Спустя 30 секунд на полу тоннеля валялись 5 дохлых крыс, еще 5 бились в конвульсиях. Видать, вместе с потерей глаз они получили и травму мозга. Серый, вооружившись глифой Артема, отправился добивать подранков. «Да не дергайся ты, падла!» — ругался он, пытаясь попасть глифой в глазницу. В это время Леший стоял рядом и целился из дробовика в сторону остальных крысюков. Очевидно, решили не тратить патроны попусту. Что ж, разумно. Пора и мне приступить к добиванию. Крысы, которых я угостил электричеством, все еще были живы. Просто потеряли сознание. Подхватив кувалду и обломок меча, я поспешил к ним. Ноги скользили по подтаявшим льду, и я едва не упал навзничь. Электрический разряд растопил лед. Хорошо, что не сильно, иначе твари могли бы обрести свободу, а так лежат, надрывно дышат, а лапы существ наполовину закованы в лед. Сперва я планировал вставлять обломок меча в уши крыс, как делал это ранее, но оказалось, что длины обломка более чем достаточно, чтобы через глазницу достать до мозга. Вогнал железяку по самую рукоять, на кисть брызнула теплая струя крови, и тварь перестала дышать. Такая же участь ожидала и других крыс. Добив грызунов, я перенес их туши в хранилище. Все же разлом – не лучшее место для разделки тварей. Класс. Теперь хватит шкур не только на шапки, а еще и куртки со штанами пошьем, восторженно сказал Леший, разглядывая дохлых грызунов. Ага, и назовут нас в народе крысиная бригада, усмехнулся Серый, вгоняя глефу последней твари в глазницу. Да и плевать. Главное – безопасность, хмыкнул Леший. Он, похоже, загорелся идеей изготовить из шкур крыс полный комплект брони, и я его понимаю. Леха уже было достал нож для разделки грызунов, но я его окликнул. Брось, потом разделаем. Отдохните, перекусите, и двинем дальше. Подойдя к Артему, я сел рядом с ним. Ты как, а? Мутным взглядом он посмотрел на меня и кивнул. Нормально, жить буду, говорил он тяжело, сбивчиво. Но, вроде, слух к нему уже вернулся. Это замечательно. Если бы мой кровный брат оглох насовсем, то пришлось бы искать доминанту, способную это исправить. Хлопнув Артема по плечу, я пробежался по тоннелю, отправляя в хранилище тварей, убитых ребятами. За парой грызунов, убитых Макаром, пришлось бежать 30 метров. Точным попаданием в глазницу он не только убил существ, но и разнес им черепные коробки. Когда я вернулся обратно, ребята уже разогревали консервы с помощью сухого спирта. Привалившись к стенам, мы перекусили и двинулись дальше. Тоннель петлял, словно змея, разветвлялся, становился шире, потом сужался, шел под резким уклоном вверх и обрушивался вниз практически под прямым углом. Одним словом, идти было чертовски весело. Весело настолько, что в паре моментов мы едва не переломали ноги. Да и шлялись мы по чертовым тоннелям уже 3 часа, не меньше. В итоге мы остановились у пропасти. «Эу!» – гаркнул я, запуская звуковую волну. Эхолокация отрисовала карту местности, и оказалось, что падать вниз 60 метров. Да уж, у нас, конечно, есть с собой веревка, но ее длины точно не хватит. Противоположный берег был в 15 метрах от нас. Почесав бровь, я развернулся к ребятам. «Топаем назад, поищем другой путь». Спустя 20 минут мы вошли в новое ответвление тоннеля. Здесь, на удивление, было сухо. Сухие стены, потолок, воздух. Мы даже стали покашливать от того, что в горле пересохло. Это настораживало. Помнится, такой же воздух был в пламенном лесу. Не может же Эттин скрываться в этих тоннелях? Для него они, мягко говоря, маловаты. Впрочем, есть куча другой пакости, способной выделять жар. Продвигаясь по туннелю, я заметил, что под ногами все чаще стали шелестеть мелкие черные камешки. Цветом они были похожи на шипы, которые мы видели, попав в разлом. Я даже задумался, не набрать ли пригоршню черной крошки, вдруг окажется полезной, но этого я так и не сделал. Впереди что-то хрустит, шепотом настороженно произнес Артем и выставил перед собой глефу. Я прислушался, но ничего подобного не услышал. Зато я почувствовал, что неподалеку имеется мощный источник энергии. Готов спорить, что мы приближаемся к кристаллу. Не нравится мне все это, буркнул Серый, принюхиваясь. А чего так, унюхал опасность, усмехнулся Леший. Гнилью воняет, ответил Сергей, скорчившись от омерзения. Спустя 20 минут мы все почувствовали аромат гнили, и хруст услышали. Запах и звук стали настолько отчетливыми, что я был вынужден остановить группу. Я решил провести разведку. Призвал мимо, придал ему форму светлячка и запустил вдаль по темному тоннелю. Пролетев сотню метров, он свернул направо, через 50 метров, налево, и еще сотню метров пролетел прямо. Выскользнув из узкого отнорка, мимик попал в просторный зал, наполненный шелестящими, хрустящими, пищащими звуками. В следующее мгновение из темноты выскользнула ощеренная крысиная пасть и рубанула костяным кинжалом по светлячку, развалив его надвое. Я скорчился от остаточной боли, переданной мне после смерти мимо, и понял одно: впереди много крыс, очень много, и они настороже. Интересно, почему они не атакуют? Ведь им точно известно, что два десятка грызунов отправились к пищащим праотцам. Ждут, пока мы выйдем на открытую местность, а потом атакуют со всех сторон разом. Что ж, разумно. В узком тоннеле дробовики с легкостью уничтожают крысок, а вот на открытой местности от них будет не так уж и много пользы. Да и я уже не смогу бездумно применять магию. Впрочем, маны-то у меня осталось с Галькин нос. Кстати, о Гальке. Призвал ее и пополнил запас маны, восстановив его на треть. Теперь резервуар маны был заполнен чуть больше, чем наполовину. С этим уже можно работать. А с другой стороны, зачем работать самому, когда есть чертовски квалифицированный подрывник? Я призвал Огнева, и в тоннеле тут же стало светло и тепло. Товарищ командир, расплылся в самодовольной улыбке старшина и спросил: «Чё там, ты крыс любишь?» Мой вопрос вызвал на лице Огнева смешанные чувства. Если домашних, то так сяк, а диких, на дух не перевариваю. Помню, как нас заставили в комендатуре пол ломами вскрывать. Там крысятины размером с кошку поселились. Вот то жуть была. Одна такая крыса из норы выскочила и моему другу в руку вцепилась. Но Махмуд не пальцем делан. Он как шваркнул ее о стену, да так, что кости захрустели. Правда, потом 40 уколов в пузо получил, чтобы бешенством не заразился, или что-то в этом роде. Чертовски интересная история. А самое главное, что нам нужны твои специфические навыки разрушения. Как раз сможешь отомстить грызунам, которые навредили твоему товарищу, предложил я. Опять круглиши эти жрать, Михаил Константинович? Ё-моё, у меня от них изжога. Мож, ну его нафиг, пожаловался старшина. Отставить нытьё. По прибытию в Ленск добуду тебе лучшие пойло и курево, и стейк говяжий, средние прожарки с лучком и картошкой, мечтательно попросил Огнев. Принято, кивнул я. Впервые вижу, чтобы дух продавал свои услуги за жратву, шепотом сказал Прохоров ребятам, но Огнев услышал. Ты чё, сучера тыкова душарой назвал, да я тебе сейчас харю ночи. Начал было распаляться сержант, пришлось его остановить. Да не в том смысле, что ты дух армейский, а в магическом смысле, как дух воды, огня, земли и прочее. Понял? Спросил я, придерживая Огнева рукой. Кстати, его пламя меня совершенно не обжигало. Странно. Возможно, это потому, что за последнее время я успел подружиться с Огневым, и произошло нечто вроде синхронизации душ. Ага, блин, рано радовался. Вон, рука в куртке уже начал дымиться. Я тут же отдернул руку и увидел понимание в глазах старшины. А, ну если в этом смысле, то, как бы, да, вопросов не имею, согласился он. Так кого нужно поджарить? Полетишь вон по тому коридору, как вылетишь на открытую местность, сразу увидишь кучу крыс. Можно врубать огнемет на полную, пояснил я. Ага, понял. А кто мне жемчужины в рот закинет? Вот же, зараза, об этом я не подумал. Если Огневу закинуть слезы мироздания сразу в рот, то они очень быстро растворятся, выделив колоссальное количество энергии. Если же он создаст себе руки, то в них оболочка жемчужины просто сгорит и вызовет детонацию. А мне бы не хотелось, чтобы своды пещеры рухнули. Придется идти вместе с ним, ведь я так удачно угробил мимо, и теперь долгое время не смогу его призвать. Правда, огонь старшины может зацепить и нас, но у меня есть одна замечательная идейка, на которую маны определенно хватит. На будущее нужно придумать какой-то контейнер, желательно, многоразовый, чтобы Огнев мог самостоятельно использовать слезы. Пойдем все вместе, когда до цели останется метров 20, я передам тебе жемчужины. Но вы же, нахмурился Огнев, тоже беспокоящийся за наше благополучие. Не переживай, у меня все под контролем, заверил я. Ускорив шаг, я побежал по ярко освещенному коридору. Огнев летел следом за мной. Ребята, метрах в 10 позади. Довольно быстро мы добрались до выхода в основной зал. Забавно то, что хруст затих. Больше не было слышно ничего. Только стойкий аромат гнили. Готов спорить, что грызуны затаились. Как только мы войдем внутрь, нас расчленят, а потом сожрут по кускам. Хорошо, что это не входит в мои планы. Я достал из кармана 3 жемчужины. Это были слезы мироздания 2 и 3 ранга, доставшиеся мне от птеросов. Зачем я использую такие мощные расходники, если можно обойтись слезами 1 ранга? Хочу быть уверенным на 100%, что никто из засевших в зале не выживет. Тем более, что я чувствую мощную пульсацию буквально в 50 метрах впереди. Это кристалл. Мы чертовски близки к цели нашего визита. Старшина Огнев, серьезно сказал я и подбросил 3 жемчужины вверх. Жги. Огнев без труда заглотил слезы мироздания и на всех парах рванул вдаль по коридору, напевая. На-на-на-ра-на-на, на-на-на-ра-на-на, на-на-на, валим. Довольно громко сказал Макар, понимая, что сейчас произойдет. В этом нет необходимости, ответил я и потянулся к мане. Из пола с грохотом поднялась каменная плита и наглухо запечатала проход. Я специально влил добрую половину оставшейся маны, чтобы стена вышла невероятно прочной. Иначе этой же стеной нас бы и раздавило, когда под напором пламени она бы вылетела, как пробка из бутылки. За стеной раздался многоголосый писк, который перекрыл голос Огнева «Фая-я-я». Нарастающий гул сотрясал своды тоннеля, мелкие камешки сыпались нам на головы. Стена, которой я отгородился от огня, стала стремительно трескаться, источая сильный жар. Положив на нее руку, я тут же ее отдернул, опалив кожу. Занятно. Огонь старшины меня не обжигает, а вот нагретые им предметы очень даже жгутся. Ну и ладно. Присев, приложил руку к нагревшемуся полу и влил еще немного маны, чтобы укрепить укрытие. Трещины мгновенно заросли, будто их никогда и не было. Надеюсь, там сгорит весь выводок без остатка, вздрогнув, сказал Макар и обернулся. Смотрел он туда на всякий случай. Вдруг новый отряд грызунов решит напасть со спины. Но там никого не было. Знаете, я сегодня очень четко осознал, насколько я бесполезен без магии, задумчиво сказал Серый. Да ладно тебе, ты из дробовика не слабо грызунов накрошил, подбодрил его Леший. Из дробовика любой дурак бы накрошил. Стой да стреляй. А если бы не было этого дробовика, что бы я делал? Сомневаюсь, что топор прорубил бы череп твари. Серый тяжело вздохнул и улыбнулся. Не обращайте внимания, просто накатило. Я понимаю, о чем ты, отозвался Макар. Я, хоть и владею магией, но в бою она бесполезна. По сути, у нас всего 2 мага, Артем и Мишка. А я, возмутился Леший, а ты со своей магией с легкостью заменишь фонарик. Правда, сегодня ты почему-то им так и не воспользовался, усмехнулся я. Да ну тебя, отмахнулся Леха, это же магия света, я практически святой, гордо заявил он, ткнув пальцем вверх. Скорее, светой, от слова свет, хихикнул Макар. Короче, ты обычный светильник и не более того. Пока мы зубоскалили, гул бушующего пламени прекратился. Всего пламя гудело около 5 минут. Скорее всяко в пещере все выжжено до основания, да и ходить по раскаленному камню будет не очень комфортно. Поэтому я не спешил разбирать наше укрытие, а еще и дымура от сожженных заживо крыс. Жуть. Одним словом, соваться туда рановато.